Глава 15. Будни обыкновенных заговорщиков. Тиха украинская ночь, а по двору убийцы бродят. Ну, не совсем бродят, столько наглости у нас еще нет. Но важен сам факт нашего пребывания здесь. А ничего, притончик-то. Высокий трехметровый забор огораживал довольно большой участок, половину которого занимало двухэтажное каменное здание. Конюшня слева. Я поднял кулак над правым плечом. Клыкастики мгновенно замерли. Хозяйственные постройки справа. А перед нами дорожка из желтого кирпича прямо к заветной двери. Блин, я прямо чувствую себя волшебником изумрудного города. Хорошо, что собачек здесь нет. Не люблю убивать животин. Жалко мне их. Да и их отсутствие вполне понятно. Ночь на дворе, гости ходят, зачем соседей лаем тревожить? Я махнул открытой ладонью на уровне бедра. И мы присоединились к закончившему свои дела пьянчушке. Вот скотина, так нажраться. Даже до уборной не смог дойти. Весь двор полил своим шлангом. «Привет, друг, как долго мы не виделись!» Обнял я благородного за плечи. «Я же ветер, ты меня не узнал?» «Как мы с тобой гуляли месяц назад, помнишь? Неужели нет?» «М-да, судя по его мутным глазам, роскошно одетый дворянин этого явно не помнил. Чьи это трудности? Уж точно не мои. Я подхватил его под локоть и направил на верный путь. Осторожно, ступеньки, ну куда ты валишься, пьянь?» Вежливо постучим в дверь. «Друг, сейчас гулять будем, я оплачиваю все. Повеселимся?» Заветные слова проникли сквозь туман в голову пьяни, и она даже смогла кивнуть. «Кто такой?» — поприветствовал меня амбал на две головы выше меня ростом, наконец-то открывший после повторного пинка сапогом дверь. «Чё надо?» «Это твой друг!» — едва смог пролепетать заплетающимся языком после моего толчка локтем дворянин. «Мы с ним пить сейчас будем!» «Тебе не хватит, благородный!» Амбал презрительно ухмыльнулся и скрестил руки на груди. «Интересно, а в его роду горных великанов не было? Мне уже страшно, он же меня на двух маленьких владов порвет. Орлы, вы почему еще здесь? Я буду осматривать помещение на предмет магических гадостей. Работать, лентяй!» «Непонятно сказано, проваливай отсюда и друга своего забери!» «Это уже хамство!» Мой сапог соприкоснулся с коленом амбала. Человеком себя почувствовал, быдляк. Зачем грубить благородным? Хлопок ладонями по ушам. А зачем ты так нагнулся? Под шаг основание ладони бьет снизу вверх в массивную челюсть, а мой сапог делает яичницу из полуфабрикатов выпрямившегося громилы. А не надо было маленьких обижать. Здоровяк с грохотом упал внутрь трактира. Давно на конюшне не пороли смерть. Опять взяв своего нового друга под руку, я прошел внутрь помещения, по пути нечаянно пройдясь своими сапогами по лежащей туше привратника. «Хозяин!» — заревел я бешеным бизоном. «Там у тебя в прихожей мясо валяется. Если он еще раз посмеет оскорбить меня и моего друга, я его убью и подожгу здешний курятник. А теперь давай нам свое лучшее пойло в качестве извинения. Бегом!» Пока длилась немая сцена с участием посетителей, прислуги, еще парочки вышибал и хозяина, я примостил на спинке одного стула плащ с таким же гербом, что был на одежде моего нового временного друга. Короткий марш-бросок, и мы на месте. Мой друг с облегчением рухнул на стул и предпринял серьезную попытку использовать стол вместо подушки. «Влад», — отчитался Зема, — «основная защита на втором этаже. Только амулеты». «Хорошо, приведите в негодность все игрушки, но так, чтобы они внешне выглядели рабочими. Справитесь?» «Отлично, выполнять. Вот, ты остаешься со мной». «Хозяин, ты плохо понимаешь, сейчас объясню». На моей ладони зажегся огнешар. «Вот так-то лучше, каким бы доном Корлеоне хозяин себя не считал». Я хлопнул хорошенькую служанку по попке. Ссориться с незнакомым благородным не захотел. А вино девчонка принесла отличное. Вот, в нем ничего нет. Странно и даже обидно. «Ваша милость», — подошел ко мне хозяин, — «я прошу вас...» «Заткнись», — лениво бросил я. «Для начала я не ваша милость, а ваше сиятельство. А теперь у меня к тебе вопрос. Ты же не думаешь, что я пришел сюда пить эту ослиную мочу? Мне нужен Вишар баронета Лангон. Он у тебя сейчас на втором этаже играет. Предоставь нам отдельную комнату для разговора. Мне нужны услуги баронета. Это тебе за роль курьера». Маленький кошелек упал на стол. «А это баронету за беспокойство». Второй кошелек присоединился к первому. «Жду 5 минут, а потом ухожу, если баронет не проявит интереса к разговору». Трактирщик посмотрел внутрь своего кошелька, и глаза его расширились. И чему он удивляется? 10 золотых никогда в жизни не видел? Сильно в этом сомневаюсь. «А если ты, сволочь?» Я внимательно посмотрел в глаза трактирщику и перевел взгляд на второй кошелек. «Украдешь хоть 1 из 50 желтяков, предназначенных баронету, я твои кишки на палку намотаю». Видимо, выражение моего лица было достаточно красноречивым. Трактирщик поклонился и почти мгновенно исчез. «Да он маг, наверное». «Чего-нибудь еще желаете?» — поинтересовалась давешняя служанка, скользя взглядом по моей одежде и одновременно показывая содержимое своего декольте. «Может быть, позже, девочка. Я предпочитаю удовольствие после работы, а не до нее. Или во время нее, или вместо нее. Вина еще принеси, будь лапкой». Служанка улыбнулась мне многообещающим взглядом, опять скользнула по моей одежде и пошла по своим делам. Да, а опытный тут персонал. Знатные и богатые клиенты здесь не редкость. Тогда почему так хамил нам вышибала? «Друг», я налил в кубок благородному вина и толкнул его локтем. «Ты много должен трактирщику?» «Всего 45 золотых». Пьянь присосалась к емкости, опустошила ее и вновь заснула на столе. «Понятно. Не разобрался амбал ситуации, на улице было темно. Свет шел только изнутри трактира, на моей одежде нет ни золота, ни кружев, ни камушков». Нищета пожаловала с пьянью должником, а то, что мой костюм сделан из накрийского шелка, стоящего золотом по весу, амбал не разглядел, бывает. А трактирщик и служанки сразу разобрались, сколько имеет бабок разумный, если позволяет себе это носить. Как там говорил Женя, мол, одевайся на работу, особенно на деловую встречу, как тот, кем ты хочешь стать, а не как тот, кем ты являешься сейчас. Прав он был на 100%. Я благодарно кивнул девчонке, поставившей на стол очередной кувшин. Пусть у моего друга будет сегодня праздник. До цирроза печени, судя по тремору рук, ему еще далеко. «Ваше сиятельство, пройдемте». Нарисовавшийся трактирщик угодливо склонился передо мной. «Пойдем», я кинул золотой на стол, «раз так вежливо просят». Лестница на второй этаж привела в маленький холл. Слева, судя по всему, был вход в игровой зал, а справа в узкий коридор выходило несколько дверей. Трактирщик толкнул одну из них и пригласил меня внутрь. А баронет-то уже здесь. Хозяин притона осторожно закрыл за собой дверь. Вышкален, даже и не думает мешать нашему интиму. Я сел в кресло. А ведь эти комнатки рядом с игровым залом — это бордель. Кстати, орлы, вы уже все сделали? «Все, Влад», — ответил Зема. «В течение часа амулеты безвредны, никто и ничего не заметит. Потом они снова будут работать, а у твоего пока молчащего собеседника на пальцах под перчатками опасные игрушки. К тому же на шее артефакт, на лодыжке». «Да знаю я уже, Зема. Что ты меня за маленького держишь? Я этого франта давно уже бахромой прощупал. Жаль, что это плетение плохо проходит через препятствие. Так бы я сам все здесь осмотрел, не прибегая к вашей помощи». «Так зачем вы хотели меня видеть?» — не выдержал баронет. «А он мне чем-то нравится. Долговязый, худощавый и жилистый мерзавец. Смахивает на цыгана, дерзость и лихость прямо горят в глазах, такие люди не умеют жить обыденной жизнью, риск им подавай и все тут. На подлость вряд ли он способен, Убить ударом в спину – это да, но травить ядом не будет, слишком уважает себя. Лицо нескладное, но что-то в нем есть. Наверняка женщинам нравится. Я сыграю в открытую. «Баронет», – начал я, – «вы не могли бы мне помочь в одной темной истории?» «Убить мага», – лениво начал озвучивать мне свой прейскурант лихач. «В зависимости от школы, его силы и искусства, от 200 до 2000 монет, сразу скажу, что за сильных боевиков и любых повелителей я не берусь. Также я не работаю против членов магических орденов и гильдий. Только одиночки знают вкус моей стали. Не хочется всю оставшуюся жизнь бегать по Орланду. Для благородных и высокородных цена договорная, в зависимости от их статуса. От сложных и не понравившихся мне заказов я отказываюсь. Женщин в принципе не убиваю». «А если я вам назову имя, — развеселился я, — а вы откажетесь его убивать, то как я могу быть уверен в сохранении тайны?» «Я не обсуждаю своих прошлых клиентов ни с кем, даже если мы не сойдемся в цене или я сам откажусь от опасного заказа». «Принцип рейнджеров», — осведомился я. «Он самый», — успокоил меня баронет. «Ты был рейнджером, потом почувствовал в себе гниль и сбежал из пограничья. Меня теперь интересует вопрос. Ты вовремя покинул леса или нет? Ты гнилой или как?» «Тебя должен интересовать другой вопрос», — мило улыбнулся мне Вишар. «Ты выйдешь отсюда живым или нет? В жизни все может случиться, даже смерть». «Она меня не волнует, Ната. А что ты так гримасничаешь, шевельнуться не можешь? Так зачем тебе применять в этом уютном гнездышке свои артефакты? Не, зачем это?» «Ты покойник», — прохрипел баронет. «Сейчас сюда сбежится охрана и мои друзья. Неужели ты думал, что здесь нет сигнализации на магические проявления? Ты глупец!» «Так глупец или покойник, ты определись с этим», — попросил я Вишара. «А сковал я тебя холодом, чтобы ты не стал делать глупостей, бывший рейнджер. У меня к тебе один сложный и опасный вопрос. Вдруг ты станешь нервничать, а я не хочу тебя убивать?» «Ругина», — послал я зов вампиру. «А мои воины не хотят убивать всех присутствующих здесь разумных, невзирая на пол и возраст. Я тебе открою страшную тайну, я не люблю лишней крови». «Дорого обходится», — кивнул Вишар на торчащую в окне клыкастую мордочку Ругина. «И сколько вампиров ты сюда привел?» «Не очень дорого», — сознался я. «Что касается количества клыкастиков, то их всего 4. Я махнул рукой, и Ругина исчез. «Всего?» Усмехнулся Вишар. «И ты как боевой маг в придачу. Ты можешь вырезать весь квартал, не особенно утруждая себе. Вампиры всю работу за тебя сделают. Видал я подобных бойцов. Но все равно ты от меня ничего не узнаешь. Один мой амулет запускается мысленной командой и превращает мои мозги в кашу. Ты понял, хренообразный?» Я слушал ругань бывшего рейнджера и копался в своей поясной сумке. Вовремя он сбежал из пограничья, сумел остаться человеком. Вот он. Я поднес к лицу разъяренного баронета медальон руки гильдии рейнджеров. Вишар моментально заткнулся. Мягкое голубоватое сияние амулета подтверждало, что я являюсь его владельцем. «Так ты говоришь, что я ничего от тебя не узнаю, рейнджер?» «Дерьмо проклятого, чтоб тебя баньша на ночь спать своей песенкой укладывала! Отпусти меня, задавай свой вопрос и проваливай отсюда. Я отвечу обо всем, что знаю. Честь дороже некоторых деловых принципов. Блин, во что я умудрился вляпаться, если ты с ними явился по мою душу? Я же всегда избегал сложностей. Дерьмо за километр обходил, тебя тихий послал. Я против интересов гильдии никогда не работал, я...» «Заткнись», — попросил я Вишара и убрал холод. «Обычно я сам себя посылаю, далеко и надолго. Меня интересует, что ты знаешь о похищении княжны Валии. Каким боком ты в этом замешан? Спешу предупредить тебя, что я разумник». «Не доверяешь? И правильно делаешь, бывший брат. Да ничего я не знаю, никоим образом я в похищении не замешан. Мне делать больше нечего». Тогда откуда появились совсем недавно большие деньги у такого мота, кутилы карточного шулера, шантажиста, немного убийцы и в довершении всего сутенера для некоторых придворных леди? «Троих благородных недавно на тот свет отправил», — признался Вишар. «Организовал им что-то вроде несчастного случая на охоте. А жульничаю я в карты только с жильем. Шантажирую я ворюк. Незачем им путать княжескую казну с собственным карманом. Воруешь, так будь добр оплатить мое молчание. Я и так потратился на подкуп твоих слуг». «Убивала только подонков, наглых сволочей, задирающих свой нос, оскорбивших меня и...» «Из-за которых тебе заплатили деньги», — добавил я. «Понимаю тебя, какой смысл убивать своего врага бесплатно? Нужно просто подождать, когда он сцепится с другим разумным, и намекнуть оскорбленному, что ты можешь решить эту проблему и отомстить за его поруганную честь. Заплати, и все будет в порядке. А как же придворные фрейлины?» «Я не дурак рисковать бесплатно», — ухмыльнулся Вишар. «А фрейлины, если их мужья не удовлетворяют в постели, то я тут при чем? Переспал с одной, к ее удивлению, оказался хорош в этом деле и не растрезвонил о произошедшем по всей столице. Она меня и порекомендовала своим подругам. Одну из моих любовниц год назад застукал муж, когда она описывала наше свидание, не называя имен, своей подруги. Устроил скандал, так эта дура не нашла ничего лучше, чем сказать, что я узнал о делишках мужа рогоносца и предложил ей выбор. Либо она спит с одной влиятельной личностью вроде герцога или принца, либо я строчу донос в княжескую канцелярию о финансовых злоупотреблениях супруга. Муж дуры оказался не умнее. Он еще благодарил свою супругу за проявленное мужество, героизм и самопожертвование. Куда ему, простому барону, идти против высокородного? Хотя его можно понять. Пару отказавшихся мне заплатить недоумков я действительно сдал. И они поменяли место жительства на долгие годы. Жаль, что без конфискации владений. Слишком добрый у нас князь. Ничем хорошим это не кончится. Расскажи мне про несчастный случай на охоте в трех экземплярах. «Странное дело», — произнес Вишар. «Они были лучшими друзьями барона Элтрота, дальнего родственника великого князя. А тут он сам заказывает их. Я...» «Стоп, а не этот ли барон недавно стал послом княжества в Нарине?» «Он самый», — подтвердил баронет. «Сейчас ты все мне расскажешь в мельчайших подробностях. Ты должен вспомнить малейшие нюансы. Кроме того, 200 золотых тебе вдобавок отсыплю. А потом ты навсегда забудешь обо мне, и если понадобится, покинешь княжество на время. Так ты будешь целее, причем не меня или князя тебе следует опасаться, а других не столь милосердных, как мы, которые будут выяснять некие детали некоего важного события». «Вот скотина этот барон», — с чувством произнес Вишар. «Ведь чуял я, что не все чисто. Да деньги были очень нужны. 500 золотых. Я привык жить на широкую ногу». 150 и только кончен. Излагай быстрее, время меня поджимает». «Граф, ну как вам эти новости?» «Факты, Влад, мне нужны факты, только тогда я смогу действовать. Сейчас у меня связаны руки, и вдобавок ты отпустил этого мерзавца. Князь не поверит». «Да мне плевать», — перебил я графа, — «во что поверит князь Кеннур?» «Слушайте меня внимательно, граф. Княжество уже несколько столетий является тихим озером, постепенно превращающимся в болото. Нет ни войн, ни мятежей. Жирком все здесь заросли и перестали понимать значение выражения «или ты, или тебя». Повторяю, мне абсолютно фиолетово мнение князя о том, в чем он совершенно не разбирается. Вы слеплены из другого теста, с вами можно работать. Так давайте будем работать». Вы обеспечиваете зачистку княжества от всех замешанных в этом деле лиц, а я разбираюсь с хулиганами, прячущимися в других странах. Вас могут поймать за руку. Мне не нравится работа тайной стражи Кеннура. Два инцидента с княжеской семьей за 2 года, и нет никаких виновных. Это говорит либо о низком профессиональном уровне, либо о предательстве. Решайте сами, граф. Так вот, я продолжу. Вас хватают за руки с окровавленным кинжалом над телом безвинно убиенного. Я утрирую, граф. Князь гневается и приказывает доставить убивца на суд скорый и справедливый. Вы смачно плюете на пол и выкладываете все, что знаете. Пусть разумники ищут ложь, а в конце исповеди с обручем истины на голове вы добавляете, что Влад Молния имел не только княгиню, но и князя во всех позициях. Это типа он так говорит. А также наглый охотник заявляет, что если вы, граф, окажетесь в тюрьме или на плахе, то Кинур и Лаэра могут целовать своего допельганкера в попку и забыть навеки о Валии. Молния княжну никому не отдаст до самой ее смерти, конечно, если у него не получится убить допельгангера, рядом с которым сейчас постоянно находится куча магов и воинов. Но даже убив копию Валии, охотник оригинала не отдаст. Я не отдам свою дочь глупцу. Молчание. «Граф, вы называете себя другом князя Кинура. Вы готовы рискнуть многим ради этой дружбы? Положением, имуществом, властью, честью, наконец. Вы готовы ввести армию в столицу? Вы готовы посадить под временный арест всех подозрительных лиц, всплывших в этом деле? Вы готовы, если придется, разоружить гвардию, взять налетом, штурмом или осадой княжеский дворец и пару замков-заговорщиков? Готовы ли вы все это сделать по моему сигналу? Нам нужно будет действовать одновременно, чтобы ни одна падла не могла ускользнуть. Спросите себе и ответьте мне». Молчание. «Хорошо», — продолжил я. «А теперь я расскажу вам сказку снова. Рыжик, сядь ко мне поближе. Так вот, почему вернулась Валия? Да потому что Допели княжна — это оригинал и неотличимая от него копия. Одна внешность, одна кровь, да все одно и то же. Даже жизнь у них одна на двоих. И Допель сейчас ее стремительно перекачивает из Валии в себя. Почти все одно на двоих. Есть только одна небольшая разница между оригиналом и копией. Я бы даже сказал, крохотная. Вместе с жизнью Допель качает из Валии все самое худшее, что есть в девочке. Все самое мерзкое. В результате княжна умрет маленькое святое, а княжество через некоторое время, лет 15, не больше, получит новую княгиню после долгой и продолжительной болезни Кинура и Лаэры. Регентом при ней станет известный вам барон, который дальний родственник князя и который единственный будет иметь серьезное влияние на Допеля. Парочка других близких родичей к этому времени не скончается. Конечно, будут слухи, что барон и Валия причастны к смерти княжеской четы, но они быстро затихнут. Трудно мертвецам разговаривать, я даже допускаю, что Допелю на первых порах будет сопутствовать успех, и княжество станет королевством, а то и империей. Но рано или поздно все это закончится. Историю падения империи Якова V вы все знаете наверняка хорошо. Княжество Риара останется только в официальных документах и памяти разумных. Великолепная месть, даже я на такое не способен. «Я готов, Молния!» — граф опрокинул в горло кубок с вином. «Я пойду до конца!» «Тогда планы опять меняются», — улыбнулся я. «Тане нужно быть как можно скорее в графстве, чтобы опознать Валию. Поедет она со мной без всякой охраны, и через пару часов после рассвета мы будем на месте. Граф, а почему вы так удивляетесь? Обычный индивидуальный портал, нет времени на церемонии и глупую таинственность. Несколько часов назад, еще до откровений баронета, мне пришла информация о наличии цели в Нарине. Я не стал спешить, все равно в этом королевстве у меня нет знакомых конетаблей и командиров стражи столицы, а мои воины будут там только через сутки. Теперь же, после косвенного подтверждения этой информации Вишаром, я не буду затевать с подонком хитромудрых партий, собирать улики, интриговать. Похожая информация из двух несвязанных друг с другом источников является для меня достаточным доказательством. Я просто возьму ночью штурмом его дом, дворец или замок, если мне не удастся незаметно похитить барона на улице. Граф, да не смотрите вы так осуждающе. Я привык не церемониться с врагами. Да и не сразу я буду проводить силовую акцию. Я сначала прослежу за ним, выявлю все его связи и контакты, возьму их на кончик пера, а только потом займусь бароном. Почему он подался именно в Нарину? Как он связан с темной ложей? Вам подобные вопросы не приходили в голову? Подумайте, пока есть время. Рыжик, ты еще здесь? Бегом собирать вещи. Пока здесь все не закончится, будешь моей гостью. Твоему отцу так будет легче работать. Граф, продолжил я, когда Таня вышла. Вы знали, что баронет бывший рейнджер? Рейнджер? Удивился граф. Впервые об этом слышу. Ты что-то путаешь, Влад. Впрочем, баронет всегда был скрытен и не рассказывал о своем прошлом. Я знаю, что 18 лет назад он отправился в Лагирский университет, но проучившись там 6 лет, Вишар так ничего и не добился. Больше надолго он никогда не покидал Келину. Кто вам сказал, что баронет учился в университете? Да никто, так просто слухи ходили. Да и баронет часто рассказывал о лагере, об университете, а... Не говоря ни одного слова лжи, перебил я графа. Вишар ловко всех обманул. Граф, когда все закончится, я бы вам посоветовал не терять из виду баронета. Если вы дадите ему цель в жизни, временами будете обеспечивать работой, связанной с азартом, риском, интригами, женщинами и опасностью, то лучшего подчиненного вам не сыскать. Сколько вам нужно времени, чтобы подтянуть верные вам отряды к столице и парочке других мест? Учтите, причина должна быть железной. И ни у кого не вызвать подозрений. Наверняка в вашем окружении есть агенты тайной стражи. «Трое суток», — подумав, ответил граф. «Княжество не отличается большими размерами. Через это время я буду полностью готов к измене князю», — усмехнулся граф. «А я вам помогу с причиной сбора армии и штурмом дворца», — улыбнулся я. «Извините, граф, что не сказал этого раньше. Я проверял вашу решимость идти до конца. Вы шепнете князю, что следует пригласить всех дворян княжества на праздник по случаю счастливого возвращения княжны. А кто не приедет, тот может быть замешан в этом деле. А порядок и безопасность вы обеспечите при помощи частичной мобилизации всей гвардии и нескольких преданных лично вам баронов с их отрядами. Я пришлю в княжество 3 сотни отличных бойцов и 3-4 магов. Они захватят с вашей пассивной помощью город и дворец. Вы мужественно придете на выручку и спасете князя с княгиней и всех остальных. Арестовывайте явных заговорщиков из собравшейся знати и всех подозрительных лиц, и тогда я отдам Валию вам. Именно вам, а не кому-то другому». «А Допель при налете не пострадает?» — поинтересовался граф. «Останется жив, с сожалением», — сказал я. «Мои люди убивают Валию. Через некоторое время появляется другая девочка, и вы всех уверяете, что она настоящая княжна. Да-да, именно вы. Я в этом деле не должен всплывать. Так вот, какая будет реакция княжеской четы на смерть Допеля и появление Валии? Представили себе? И похищать эту тварь нельзя. Разоблачение Допеля должно быть публичным. Когда Валия прикоснется к своей копии, то все присутствующие при этом действии поймут, ху есть что». «Босс, это Ровер». В моей голове завибрировал зов. Я поднял руку, призывая графу к молчанию. «Отчет по первому дню. Завтра утром начинается охота. Эрик представил мне всю схему предстоящего действа. Сегодня весь день я обследовал местность и нашел несколько удобных для засады мест. Один я не справлюсь, в случае что. Ты был прав. Егерей здесь достаточно. Сегодня вечером они занимали позиции. Чужих не наблюдал. Теперь плохие новости. Похоже, что Эрик и остальные мои знакомцы, кроме отца Пата, находятся в опале». «Отлично. Смотри за всем в оба. Ни во что не вмешивайся, если Эли не грозит опасность. Термин «дружественный огонь» ты знаешь. Впрочем, ты на месте лучше меня чуешь обстановку. Решай все сам. Отряд гайда я направляю к тебе в помощь. Распоряжайся ими. Отбой». «Релок», — послал я зов связному. «Слушаю, командир». «Ударный отряд гайда переходит в подчинение Ровера. Пусть с ним свяжутся. Перекинь весточку Арни, чтобы завтра опять встречала меня в закрытом лесу с цепью хамелеоном, Элиной и Евдокией, которые должны быть готовы к рейду. Зетр где?» «Он уже в Нарине. Зетр выдвинулся еще до получения твоих распоряжений». «Отбой, Релок». Открыв глаза, я увидел с интересом наблюдавших за мной графа и Рыжика. «Зетр молодчина, да и я хорош. Отличную команду создал. Инициативный, умный и верный, что мне еще надо? И так с жиру бешусь. Папа Мю постоянно на это намекает и моих подчиненных себе просит почти при каждой нашей встрече. Ничего особенного не было, граф. Обычный сеанс связи, прошу меня простить. Таня, ты уже готова? Я приятно удивлен твоей скоростью. Ты когда-нибудь спала около портала Алых на сырой земле, завернутая только в плащ? Нет, ты многое пропустила. Ничего, сегодня ночью наверстаешь. Граф, вы уже выписали нам пропуска? Таня, не закипай, я тебе Пушка покажу. Он в лесу меня ждет и с удовольствием даст тебе пару уроков по приведению себя самой в безумную ярость. Подушкой-то зачем меня кидаться? Фарин, привет, не соскучился по мне? «Соскучишься тут», — проворчал хранитель. «Три дня подряд я вижу твое лицо каждое утро. И ладно бы только твое. Позавчера девок в закрытый лес пригласил. Вчера с детем малым появился, и опять девки прискакали. А сегодня мало того, что Арна, Евдокия и Элина вместе с Валей с рассвета тебя дожидаются, так и рейнджера с собой приволокли. Да и ты еще одну девку привел». Не закрытый лес у меня, а проходной двор. Может, мне здесь еще таверну поставить и ночлежку открыть? Было бы здорово, мечтательно протянул я. Фарин, да не кипятись ты так. За все в жизни нужно платить. Ты ведь не ответил сразу на мой маленький вопрос о причинах смерти одной девушки. Так теперь терпи. А где девчонки ИГИЛ? А откуда ты узнал, что это он? Я внимательно посмотрел на хранителя. Ты хочешь сказать, что это не твоя работа? А один дурак до сих пор не может вспомнить о том, о чем забыл, несмотря на все намеки. Ты так подумал? Ты вообще решил действовать в лоб? Хотя, может быть, я ошибаюсь. А кто же еще? Я спрыгнул с черныша и снял Таню с ее кобылки. Где ты его и девчонок прячешь? Да здесь мы! Подлесок на краю поляны раздвинулся, и на всеобщее обозрение показалась примечательная личность. «Давно не виделись, брат!» Подошедший ко мне Гил сжал мои кости в медвежьих объятиях. «Завали, присматриваем, вот непоседа! Где ты нашел такую смешную малявку?» «Как вы смеете?» Рыжик осеклась после того, как я незаметно для других слегка двинул ее налокотником под дых. «Гил, позволь тебе представить Таню Эр-Рина. Она будет присматривать за Валей, следить за общим состоянием ее гардероба, здоровьем девочки и чистотой ее ночного горшка». Таня мило улыбнулась Гилу и даже изобразила реверанс, зыркнув при этом глазками в мою сторону. «А незачем тебе было забывать то, о чем мы с тобой говорили. Ты еще плакат повесь здесь о том, что Валя является княжной Валей». «А вот и мы!» — на поляну выскочила Валя, таща за собой Арну и Дуняшу. «Опаздываешь, котяра!» — продолжила Арна. «А это кто стоп?» Волчица осеклась и пристально посмотрела на Рыжика. Сейчас она вспомнит наперсницу княгини, а Дуняша, судя по всему, уже вспомнила. «Арна, Дуняша!» — послал я зов одновременно двум девушкам. Таня прибыла для опознания княжны. Кроме того, ее отец сейчас организует небольшой заговор в княжестве, и ему нужно развязать руки, нужно убрать его единственную дочь с линии огня. Если у отца Тани и у меня все получится, то Допелю придет конец, и Валя не умрет. Кстати, почему у вас такие глупые лица? Ну, разговариваю я с вами одновременно, и что? Про Трану и ее обязательства передо мной я вам все рассказал. На поляну выбралась Элина, старательно отряхивая свой берет от сосновых игл, и подмигнула мне, мол, приключения продолжаются и есть разговор. Валя наконец-то заметила притащившуюся в стол при ее появлении Таню, выпустила из своих ручонок кисти Арны и Евдокии и смешно потопала к Рыжику несколько секунд, и девчушка прижалась к ноге Тани. «Дай!» — скорчила рожицу Валя и протянула ручки вверх. Фаворитка, наперсница великой княгини, высокородная леди, одна из самых завидных невест севера Сатума, присела на корточки и, глотая слезы, прижала к себе девочку. «М-да, я отпальцевал девушкам ИГИЛу. Пусть побудут вместе, пусть побудут пока одни. Здесь с ними ничего не случится». Осторожно, не создавая шума, мы ушли с поляны. «Когда ты отправился без меня на Риту, мне стало тошно, брат». Продолжал свою исповедь Гил. «Думал, что успею к сроку формирования карательного отряда, но не вышло. Засел в поселке и стал ждать твоего возвращения. Стал ждать возвращения ребят. Да и не один такой я был. Все оставшиеся в пограничье рейнджеры в течение недели вышли из лесов и засели в поселках. Когда вы уже были на Ритуме, Тихий всем объявил, куда именно направился карательный отряд и какова его цель. Все это время твари и нары были наверняка в шоке. Ни один лесовик их не потревожил», — усмехнулся Гил. «А когда из портала Фалых в поселке начали прибывать наши братья, то ты бы видел, что было. Столько вина на моей памяти еще ни разу выпито не было. Оставшиеся в поселках старались пожать руку каждому участвовавшему в рейде брату. И все вместе поздравляли этого эльфа, деда Кинары, которого Тихий наконец-то выпустил из резиденции гильдии. Кстати, тебе от него письмо, держи». Ну а всеобщее безумие началось, когда несколько министрелей стали бродить по поселкам и петь балладу о дружбе. Я отключил слух. Да, не рассчитал я всех последствий объявления мной непрямой информационной войны дому Лилии через удар по дому мечей. Вернее, не принял во внимание доверчивость и непривычность местного народа населения к обработке массового сознания современными информационными воздействиями, практикующимися на Земле. Это если у нас говорят по ящику о скором наступлении эпохи процветания и благоденствия, то народ сразу ломится в магазины и закупает соль, сахар, крупу и спички. А если объявляют о начале нового этапа борьбы с коррупцией, то все горестно вздыхают, мол, опять стоимость бакшиша у всех должностных лиц возрастет. От чиновника госадминистрации до простого гаишника. Да и провел я это воздействие в условиях информационного вакуума, а не шума. Самый удачный момент для вброса информбомбы – в неокрепшей, страдающей от нехватки информации и умы. Все знают о силуэнской резне, но еще не понимают, зачем и почему. И что мне теперь делать? Разъяснять каждому встречному методику создания инфобомбы? Объяснять, что главным слоем моего оружия было не описание дружбы между человеком и эльфой, между мужчиной и женщиной или выбором воина, моим выбором, между честью вкупе с долгом и жизнью? Не буду. Да, и эти подслои отлично сработали. Мое информационное воздействие было сильным. Оно содержало одновременно правду и ложь, оно слегка искажало факты и навязывало подвергающимся обработке разумным эмоциональное восприятие произошедшего, которое было выгодно мне, выгодно дому папоротника и совершенно невыгодно для глав зайца. Самое страшное, что в балладе нет ни одного упоминания о листоухом короле. Ну нету его среди персонажей. Нету. Мой несостоявшийся убийца из дома Лилии есть, а глав зайца нет. Дополнительная пощечина, однако. Я счел... Малик счел его несколько ничтожным, что даже не упомянул о главном кролике. Я хмыкну. Действительно смешно. Мой основной выпад был направлен в другую сторону. Моя цель была скрытой, скрытой второстепенными целями, чтобы информационная, самообучающаяся система... А государство эльфов является таковым, не осознало угрозы. Ну а мои информационные мишени, поразить которые и было основной задачей баллады, то множество элементов информационной системы, принадлежащих сфере управления и имеющих потенциальные ресурсы для перепрограммирования на достижение целей, чуждых данной системе, скоро станут даже неосознанно для себя в какой-то малой степени проводниками моих идей. Ну а где малое, там и большее может прорасти. Я заставлю длинноухих ритумов вспомнить о доктрине Монро. Если уж я выжил в закрытом лесу и в красных пещерах, то работы с лояльными мне эльфами из домов папоротника и тюльпана прекращать не буду. А в целом мое допустимое инфовоздействие дало отличные результаты. Так как грубо не нарушило основных принятых большинством информационных систем в данном информационном пространстве норм и правил поведения. Я рассмеялся. Сам в свое время корил Калара за многословность, залезание в дебри научных терминов и всего остального. Сам его просил объяснять сложные вещи просто. Интересно, Гил понял бы мои мысли, если бы я их озвучил? Скорее всего, нет. Я даже уверен, что нет. А вот если бы я сказал, что основной целью баллады было заставить глав домов всяких лютиков и ландышей задуматься над своим будущим, сегодня одна глава дома, во имя интересов великого кролика, а завтра кто? Мы? Заставить их задуматься над судьбой государства и с недоверием относиться к прожектам главзайца по вмешательству во внутренние дела государств Сатума? То Гил бы меня понял. Еще лучше бы он понял, если бы я упомянул, что после баллады почти все страны Орландо, а также их жители, с большим одобрямсом комментируют действия карателей рейнджеров. Месть за убитую жену? На Орланде это святое. Никто из разумных, и эльфов в том числе, не может бросить в меня камень. Обычай здесь такой, право мести за родную кровь. Эх, не было меня здесь во время сиренской резни. Я бы такое обоснование акции сделал, что свои бывшие подданные сами тогдашнего королька Коросы вытащили бы из гробика и сдернули на центральной площади. Но ничего и никому я объяснять не буду. Пусть все разумные видят то, что хотят видеть в балладе. Дружбу и честь, верность и отвагу, самопожертвование и благородство. Не нужно мазать грязью истинной цели эту историю отношений между человеком и эльфой. Историю, которая заставляет сильнее биться мужские сердца и вызывает слезы сочувствия у женщин. Была бы создана леди Лови антиэльфийская коалиция без баллады? Может быть, да. А скорее всего, нет. Даже Гил приехал сюда из-за того, чтобы в неявной форме принести мне извинения за свое отсутствие в карательном отряде. Выслушал балладу и приехал. Да и мутит он что-то. Ничего, закончу с дочкой. Возьму Гила за шкварник и вытрясу из него всю правду. Что он там говорит? Вот я и решил навестить тебя. Припер Тихого к стенке, он и подсказал, где тебя искать, мне на ушко. Закончил Гил свой монолог. Отлично, но, к сожалению, тебе придется поскучать без меня несколько дней. Дела, Гил, дела. Не упрашивай, тебя я с собой не возьму. Тебе братья рассказывали о тех воинах, которые смогли пройти систему сигнала Ксилуэна. Вот на этом деле их со мной будет под сотню, а то и больше. И мои маги будут прикрывать мне спину. Про школу Джокер ты наверняка слышал. Ты ведь даже не удивился. Тихий сказал. Да, смутился Гил. Он мне говорил, что и без меня у тебя воинов и магов хватает. Но я все равно хотел приехать к тебе. Когда-нибудь ты же вернешься. А пока я съезжу на перевал каменных гоблов, по графству погуляю, найду чем заняться. Отлично, я встал на ноги. Пошли обратно на поляну, пора переходить. Элина и Евдокия, вы все с собой взяли, ничего не забыли? Нет, тряхнула волосами разумница. Ничего не забыли, кроме Ольта. Он в трауре, все ругается на короля Нарины за отсутствие тварей в столице. Мол, некого ему под контроль взять. Вот поэтому ты и берешь с собой Дуняшу, а не его. Тренировка никогда не заменит боевого опыта, а у Ольта он уже выше, чем у Дуняши. Совести этот некрофил не имеет. Что хотела сказать, пока девушки и парень хмыкали, послал я зов Элине. Епископ Карит не знает про кровь Создателя, хотя был в замке, когда мы с Ольтом возвращались. Мило улыбаясь, сообщила мне Элина. Твоя идея с осколками алтаря сработала. Правда, пятая часть камней перестала источать силу проклятого. Но и оставшиеся привели Карита в полный восторг, смешанный с негодованием. Теперь епископ постоянно молится в замковой капелле, чтобы не поддаться искушению и не уничтожить эти сосуды зла до приезда своего идола, епископа Белгорского. Так что тайна сохранена. О крови знаем только я, ты и проф. Флакон спрятан в каземате школы Джокер. Никто его там не обнаружит. Даже твои ученики. Кстати, держи новый наруч от Вилка взамен перерубленного. Ну как? Поинтересовался я у Рыжика, когда мы вышли на поляну. «Это она, не мешай нам!» Отмахнулась от меня Таня, продолжая заниматься невероятно важными делами. Песенку петь, заплетать короткие волосы Валии в косичку, тискать и тетешкать девушку. И все это делать одновременно. «Тогда пиши письмо отцу, Таня, у меня мало времени. Мне еще с одним бароном нужно поговорить. Кстати, Арна...» Передай ему весточку о свидании, пусть он ждет меня. Да, это даже не наглость, это хамство в квадрате. Отъехав от ближайшего к графству портала Алых всего на пару километров, я увидел метрах в 700 от меня военный лагерь, выстроенный по последнему писку военной моды Орландо. Шейк и гвардейцы уже поджидали нас в небольшой лощине. Хотя этот лагерь наверняка находится под покровительством Папы Мю, и никто не задает его жителям лишних вопросов. «Граф, леди!» Барон и гвардейцы на секунду склонили головы. «Рады увидеть вас!» «Шейк, прервал я его. Ты мухоморов объелся!» «Я просто, Влад, хватит тут церемоний, ставлю задачу. Отбери 2 сотни самых неболтливых воинов, остальных отправь обратно в графство. Маленькими группами вы должны просочиться в Риарское княжество, в Келину. Там к вам присоединятся группы Ирана, Венера и Четвертого. По сигналу вы должны захватить княжеский дворец. Старшим объединенного отряда будешь ты. Удивлены, господа? Настала пора серьезных дел». Будете изображать из себя местных заговорщиков. Скорее всего, вы должны будете также блокировать и казармы городской стражи. По возможности обойтись без крови, как во дворце, так и в остальных местах. Туник с эмблемой графства Артуа на воинах и магах быть не должно. Вы наемники. Конетабль княжества в курсе вашей миссии и является нашим союзником, как и часть армии Риары. Выполнять его указания в пределах моих распоряжений. Впрочем, суди сам по обстановке. Повторяю еще раз, вы – наемники. Никаких разговоров между воинами на тему графства Артуа. Когда конетабль начнет отбивать обратно город и дворец, вы тихо и мирно исчезнете в ночи. Граф мужественно спасает княжескую чету и получает все пряники. Если небольшой заговор у нас с графом Элнари не получится, вы тоже исчезнете. Но обходиться в таком случае деликатно с противниками я вам не рекомендую. Ни один воин графства, без разницы, живой он или мертвый, не должен остаться в столице. Вопросы? Заговор — это представление, — поинтересовался шейк. Да, я друг княжеской четы. Граф Элнари является вернейшим подданным князя. Дело в том, что во дворце, в ближнем кругу князя Кинора, стало попахивать чернотой. Благородные подобрались и стали переглядываться между собой. И нет иной возможности провести там чистку. Кинор и Лаэра сейчас ослеплены коварными и зловещими кознями настоящих заговорщиков, связанных с темной ложей. Все понятно. Да, зря я вернул последнюю фразу. Хотел приколоться, снять серьезные выражения с лиц благородных, а получилось еще хуже. В их глазах стал разгораться огонь ненависти и фанатизма, но не любят в графстве Артуа Темного и его слуг. Вдобавок, я первый раз доверяю им серьезное дело. Так не посрамим же доверие графа, мастера-охотника и мастера-рейнджера. Бывает. Банар, переходишь со мной в княжество сейчас. До встречи, господа. Я развернул черныша. «Пушок, прекрати хулиганить, скотина ты этакая. Больше не буду тебя бросать одного в лесу. Держи свою цепь, хамелеон, и не рычи на меня. Все, успокоился? Вот и ладушки. Банар, вот тебе письмо. Передашь его лично в руки графа Элнари. И останешься при нем связным. Координация действий шейка и графа будет на тебе. Не возражать. Будешь сидеть в особняке конетабля и проводить постоянный мониторинг обстановки после начала мятежа. Для чего еще у всех гвардейцев амулеты связи на груди висят? Не хмурься, ты ведь знаешь, что главное в магии. Справишься, докажешь, что у тебя присутствуют мозги, способность принимать правильное решение в короткий срок на основе неполной информации. Возьму тебя учеником. Не справишься? Подведешь воинов графства под мечи или магию, можешь забыть о школе Джокер. Я справлюсь, Влад. А ты куда с Евдокией и Элиной направляешься? В Нарину, чтоб она сгорела ярким пламенем. Вечно это королевство мне жить спокойно не дает. То одно, то другое, то третье. До встречи. Я повернул Пушка в сторону портала Алых, откуда мы вышли час назад. Гаара, столица мать ее королевства Нарина. Ничего так городок, внешне ничего. Но мне не нравится его суть. Разумные тут какие-то квелы. Нет, не так. Как же сказать? На лицах вроде приветливые улыбки, богатство так и прет из прохожих или проезжих. А присмотришься, так замечаешь что-то вроде опаски или угодливости. Сам черт здесь ноги перекалечит. Интересно, а в Вайле, столице Милора, тоже так? «Господин, прелестная леди, вы ведь приезжие. Я могу предложить вам гости...» Что он мог, я так до конца и не расслышал. Пушок приголубил почтенного джентльмена в добротной одежде копытом в живот. Скорчился бедненький. «Отойди от нас подальше, гостиница заказана. А если ты попытаешься еще раз срезать камушки с узды моего коня, то мало тебе не покажется. И стражу я звать не буду. Тебе все понятно, убогий?» Судя по судорожно кивающей тыкве благообразного вора, все до него дошло в рекордно короткий срок. Я дал посыл Пушку, Элина и Дуняша не отставали, и, весело переговариваясь, оценивали дома в золотом квартале города исключительно на предмет выставления жилплощади на поток и разграбление. Понабрались у меня дурных привычек. Элина так вообще мне заявила, что она была раньше дурой и только недавно это поняла. Зачем она корячилась 6 лет на Тихого, если ее доля добычи после посещения красных пещер перекрывает все жалование секретарши Мангуста, зависит от сроку несколько раз? Да, она еще не понимает, что так удачно сходить за зипунами можно только раз в жизни. Ну, 2 или 3, но никоим образом не больше 10 или 15. «Господин, вы приехали! Какая радость!» Из ворот ограды, препятствующей проникновению во двор, в глубине которого находилось 3-этажное каменное здание, менее всего похожее на постоялый двор, выбежал жук, подмел своим беретом брусчатку и, радостно улыбаясь, схватил Пушка за поводья. «Все, как вы велели, господин!» — затараторила правая рука Зетра, по совместительству исполнявшая роль штатного палача в моей команде ночников или убийцы для особых клиентов, как карта ляжет. «Лучшая гостиница в городе, лучшие комнаты для вас и ваших...» Жук скользнул сальным взглядом по фигуркам девушек. «Леди, не извольте беспокоиться!» Прохиндей уже завел Пушка во двор. Я соскочил с драка и снял по очереди с коней 2 надменных красавиц, обращающих внимание на восхищенные взгляды немногочисленных благородных, обедавших на открытой террасе. Не больше, чем на корове лепешку. Сопровождаемые жуком, умудрявшимся быть одновременно спереди, с боков и сзади нашей кавалькады, через 2 минуты наконец-то мы попали в мои апартаменты. «Влад!» — жук закрыл дверь на засов. «Все чисто, можно спокойно разговаривать». «Мы с Евдокией только слышали о тебе от Зетра». Элина внимательно осмотрела парня. «В каком театре ты выступал? Скажи сам, я ведь все равно узнаю». «Леди Элина, не надо». Жук прижал руки к груди. «Меня проверял ваш муж, я полностью чист. Жизнь являлась моим наставником. Иногда нужно изображать из себя падший знает кого, чтобы жертва ничего не заподозрила. Влад, Зетр уже начал работу, будет вечером. А пока первая новость. Он сказал, что ты обрадуешься. Граф Лэнсел Конно встречался с послом княжества». «Кто? Ах ты морда! Правильно говорят, что земля... Орланд Круглый, встретились мы с тобой наконец-то. Нет, специально я тебя не хотел выслеживать, но теперь...» «Королевский инспектор передает право обвинителя высокородному Лэнсу Элкони», — громко заявляет конферансье. «Я объявляю этого человека, вне зависимости от его нынешнего статуса, еретиком и сочувствующим слугам падшего», — выдала морда. «Сочтемся мы скоро с тобой, вне зависимости от степени твоей замешанности в деле похищения Валии. Такой урод, как ты, все равно честными делами физически не может заниматься. Не плюй в колодец, не руби сук под собой, как аукнется, так и по морде». «Газету?» Я уселся в кресло и принял из рук жука кристалл с Наринским курьером. Больше суток прошло с отлета эскадрильи грифонов, а новости, связанные с королевской кровью, разносятся мгновенно. Я запустил кристалл, интерфейс у газет совсем простенький. Указал на интересующую тебя картинку и все. Сама развернется почти во весь виртуальный экран. И диктор начнет освещать события. Даже видеоряд может быть. Что у нас тут? Боже! Тайная стража Коросы предотвратила злодейский заговор, направленный на убийство Шатора Литийского, ну надо же. Арестованы 10 разумных, и среди них несколько высокопоставленных лиц. Айнген Первый все-таки не совсем дурак. Сохранить в тайне приземление кучи грифонов с весьма интересными пассажирами он не мог. Вот и решил опередить все слухи и домыслы почти правдивым изложением своей версии произошедшего. Я посмотрел на хихикающих девчонок, с удовольствием слушающих диктора о неотвратимости, скором, но справедливом суде, о том, что мы не позволим и впредь. Короче, мне надоело. Я спать. Вернется Зетр, будите. «Живет в посольском квартале», — продолжал свой доклад Зетр. «Охрана двойная, снаружи гвардия Горта Второго, чтобы у него никогда не было третьего. Внутри гвардейцы князя Кинора. Общее количество до 30 разумных и 4 мага». «А почему магов так много?» — поинтересовался я. «Ведь положен один по штату». «Одного предоставил Горт, а еще 2 барон Элтрот привез с собой. Сегодня мои люди отследили 2 его контакта. Про один ты знаешь, а по второму уточняются данные. Влад, есть еще одна проблема», — замялся Зетр. «Или не проблема, а как ты все решишь? Я хочу убить начальника здешней стражи». «С чего бы это?» «Он мой брат», — вздохнул Зетр. «Я думал, что Траволт мертв. А теперь понимаю, что это он тогда нас всех сдал. Сколько хороших ребят погибло, а мое имя с грязью смешали». «Исполняй», — зевнул я. «Работай на свой авторитет, только не в ущерб основной работе. Местные ночники интереса к тебе и твоим людям не проявляли?» «Благодарю, Влад. А местные пока ничего не заметили. Неделя у нас есть, прежде чем мои люди примелькаются всяким нищим, калекам и прочим попрошайкам». «Отлично, но недели у нас нет. Все должно быть исполнено в течение 3-4 суток. Я спать. Что-то в последнее время никак не могу выспаться». Я встал с кресла. «Работай, скоро прибудут коты и мои ученики». «Влад, Влад, да ответь же ты наконец-то!» «Слушаю тебя, Шидар». Я с трудом открыл глаза. «Я и Крат с котами прибыли. Расположились в 15 километрах от Гаары. Тут есть подходящий лесок. Время подхода после сигнала — час. Ближе никак нельзя. Утром к нам присоединиться со своим отрядом Лин. Ровер сообщил, что гайд с отрядом прибыл к нему с утра. Первый день охоты герцогини Элчинор прошел нормально. Есть только одна странность. Какой-то виконт Алпина из Нарины был записан в пару Келли, но на охоте он отсутствовал. Ровер выловил в лесу Эрика, и тот сказал, что буквально перед охотой виконт покинул замок Эллы. Он был в ярости и одновременно напуган. Странное сочетание чувств. У меня все». «Не заморачивайся с виконтом, есть кому ему встретить и поболтать по душам. Серьезно поговорить за жизнь и смерть, отбой». «Так, гайд Милори, Эрана Венеры 4 в княжестве, Лин, Крат и Шидар здесь. Плохо, что нет резерва в виде отряда быстрого реагирования, расположенного, например, в Литии. Но ничего изменить я не могу, и так силы разбросал по 3 направлениям. Будь у меня не 2,5 сотни котов, а хотя бы 5, разговор пошел бы другой. А что мне сейчас делать?» Я хмыкнул, только спать. А утром разобраться со своим состоянием. Сонную болезнь я подхватил в красных пещерах или что? «Ужинать будешь?» Дуняша подошла ко мне с подносом и начала выкладывать тарелки на стол. «А зачем спрашиваешь, если ответа не дожидаешься?» Я оторвался от большого листа пергамента, на котором чертил кружки и линии согласно поступающей информации от Зетра. Второй день слежки за бароном Элтротом этим гребаным послом ничего нового не дал. Утром этот гад изволил яствовать в посольстве, днем обедал с королем. Молодец, жук, за такое короткое время уже успел окрутить пару дворцовых служанок и сделать из них добровольных информаторов. Ужин будущий потерпевший провел со стремительно нарисовавшимися друзьями, да и любовник Эллы до сих пор не приехал. Хотя уже должен был. Скука. «Влад, Влад!» Дуняша отпустила мое плечо. «Ты что молчишь и в одну точку все время смотришь? Что с тобой?» «Сам не знаю», — сознался я. «Давай, корми брата, лентяйка трактирная». «Да если бы не я, ты бы вообще ничего за весь день не съел». «Ужинать будешь?» Перед моими глазами развертывалось действо, до боли напоминавшее вчерашнее. «Благодарю, сестренка, что бы я без тебя делал? Кто бы заботился о моем организме?» Третий день слежки и прорабатывания контактов посла ничего не дал. На пергаменте появилось только одно новое имя прямого контакта почти незнакомца с бароном Элтротом. И сейчас Зетр активно собирает о нем слухи и сплетни, отслеживает контакты этого лица. Господи, да за всеми 12 разумными, с которыми общался посол, и которые хоть мельком составляли ему компанию, идут мои филлеры. А также за теми, с которыми эти 12 общались. Поток информации нарастает лавинообразно. Еще пара дней, и у Зетра просто не будет хватать людей, чтобы обеспечивать плотную сеть за мухами. А у меня лопнет голова. Сегодня я уже трижды прибегал к методике гвардейца и запускал свое серое вещество на полную катушку. Четверть кружков я вычеркнул. Это были явные пустышки. А по остальным мне не хватает информации. Как я завидую Джеймсу Бонду. Машины, рестораны, перестрелки, красивые женщины в постели. И каждая вторая из них шпионка противника. Вот это жизнь. А я сейчас похож на канцелярскую крысу. Пергамент и перо – вот мое основное оружие. А наградой за все мое мужество является непрекращающаяся головная боль. Не поработал гвардеец над откатом, не поработал. Влад, Шидар на связи. Ройер сообщил, что охота герцогини Элчинор закончилась, как и положено на третий день. Элла, ее свита и гости сейчас находятся в замке. Что делать ему и гайду? Это первое. А второе граф Элнари передал через шейка, что к мятежу все готово. В течение 3 дней ты должен дать сигнал, иначе у князя могут появиться вопросы к своему конетаблю. Кроме того, граф сообщил, что 4-й обнаружил за ним слежку. За графом обнаружил. 4-й побеседовал с 2 захваченными им разумными. Они оказались из тайной стражи Риары. Номер отвел их в кабак, где они сейчас старательно надираются. «Ровер, пусть остается на месте и ждет моего сигнала. Отбой». Все-таки предательство неких лиц из тайной стражи княжества мне не приснилось. Я подозревал нечто подобное, поэтому и послал туда 4-го. Похитить чисто королевскую кровь из дворца без предательства в принципе невозможно. Я вздохнул и обнаружил у себя во рту куриную ножку. Сочувствующие глаза Дуняши, ее изящные руки, которыми она кормила меня. Да, заработался. Ну ладно. Последний раз запускаю мозги и спать. Объект, данные, связи, анализ, нехватка данных. Следующий объект, данные, связи, анализ, нехватка данных. Влад, зов Зетра врезался в мою голову. Сегодняшний контакт сейчас встречается со вчерашним собутыльником посла по кличке Окунь. Предмет разговора – перевозки товара на северо-восток Сатума. Тень ведет себя вызывающе и требует льгот. Ругаются, больше пока ничего, отбой. Так, я провел линию между окунем, а незачем иметь такие выпуклые глаза, и тенью, вечно закутанную в плащ организмом. Окунь у нас работает секретарем торговой палаты Нарины, а тень неизвестно где, ругаются, а если... Стоп! Объект 1 и объект 2. Связь между ними, связь с последними событиями. Торговля с северо-востоком материка. Анализ. Нехватка данных. Черт, зайдем с другой стороны. Какова вероятность моего предположения? Анализ. 35-40%. Да это же шикарно. Я работал с гораздо меньшими шансами на успех. Подъем. Влад. Опять Зетр начал мне надоедать. Только что мои люди заметили при въезде в Гронмар человека, соответствующего твоему описанию Виконта Элпина. «Встать, лежебоки!» — рявкнул я на разлегшихся на диване девчонок. «Сегодня у нас будет отличная ночь и жизнеутверждающее утро посольской казни!» «Наконец-то!» — первая вскочила Элина. «А то от скуки я уже на стенку лезть готова. Убью гада за то, что он заставил меня это вынести. Влад, я пошутила. Я все помню. Маленький инсульт и тщательный допрос. Не надо так на меня зверем смотреть». «Орлы, вперед! Немного потренируемся!» Явоз просочился через щели между косяком и дверью. Явоз заполнил собой все пространство гостиницы. Все чисто. Явоз вылетел на улицу. Никого. Можно. Мы вышли из номера, и Явоз завис над нашими головами. Прикончит любого и отобьет любую атаку. «Зетр, я стал спускаться по лестнице. Бери на выходе из кабака или где тебе удобно, окуня и тень. Чисто бери, это цели. Работаем». Шедар, выдвигайтесь. В полночь я жду от вас сообщения, что вы на месте. В сопровождении девчонок я вышел на улицу. Жаль, что я могу работать только 3 потоками. Жаль, что я не имею времени любоваться сестрами. Вперед!